Глава 27. Утром я проснулась от того, что Агнес сидела у меня на груди и тихо кликотала. «Встаю!» Потерла я глаза, сняла ее с себя. «Вообще-то ты тяжелая!» Возмущенно посмотрела на нее. «Завтрак проспишь!» В комнату постучавшись, вошла Эсса. «Да поняла я уже, что завтрак! С вами проспишь!» Я ушла в ванную. Там же, переодевшись, вышла на ходу, заплетая косу. «Чего ты такая бодрая? Выспалась?» «А ты нет?» — окинула меня взглядом Нагиня. «Нет. Спалось плохо. Какое-то странное чувство, словно я что-то упустила или забыла». И я нахмурилась. «А что именно?» «По учебе мы вроде все сделали», — задумалась Эсса. «Не знаю. Но мне кажется, это важно. И самое странное, что я вроде бы провалами в памяти не страдаю». Мы вышли из комнаты и пошли на выход. «Доброе утро!» Нас ждал Тиукс. «Доброе ли?» Прищурилась Эсса, рассматривая брата. «У меня да». «Могу устроить!» Начала она, но я ее одернула. «Завтрак. Потом обменяйтесь любезностями!» Поспешила на выход. Феникс бежала за мной, перебирая лапками. «Нас ждут мамы. Они теперь каждое утро и обед ждут нас в гости». Пошел следом брат. «Хорошо». При слове «мамы» меня дернуло болью в сердце. «Может, вот об этом мне напоминало сознание? Я же хотела повидаться с мамой». Мы прошли через несколько палаток, выходя к центру палаточного городка. Там был натянут большой тент, и под ним накрыто два больших стола. Едва я вышла к середине, меня тут же обступили мамы братьев. Они обняли по очереди, заглянув в глаза. Последней была мама Тиукса. Она счастливо улыбалась. «Спасибо тебе. Я уже отчаялась ждать. Век оборотня короче, чем у дракона. Все свое время. Вот братьев переженю, и как младшая попозже, и свое счастье искать буду», — ответила ей. Меня отпустили из объятий и, взяв за руку, повели к столу. Эсса уже хозяйничала за столом, усаженная между женщинами, набирала себе побольше мяса и рыбы. «Слишком рано тебе дали такую силу». Мама Тиукса внимательно разглядывала меня. «Натворила ты бед, погорячилась. А теперь сердце льдом закрыла». Я не стала комментировать, так как вообще не понимала, о чем она. Меня усадили за стол, подав кашу, выпечку и чай. Фениксу подали тарелку сырого мяса. Она мгновенно его проглотила, и ее сманили со стола и отнесли в большой таз с водой. Туда явно была запущена какая-то живность. «А ты когда собираешься навестить маму?» – спросила мама Алгага. «Сын сказал, у тебя есть дар ходить во времени». «Я не знаю, как он работает. Надо же знать хоть немного техническую сторону вопроса», – смутилась я. «А ректор тебе на что? Пусть помогает!» – фыркнула мама Мака, но ее одернули, и она не продолжила то, что хотела сказать. «Доброе утро, леди». А вот и он, легок на помине. «Я всегда готов помочь». «Хорошо. После завтрака объясните мне принцип хождения во времени, или, правильно говорить, по времени». Я едва взглянула на него, продолжая завтракать. «Скорее, это можно назвать «ходить через время». Но общего определения нет. Дар редок не изучен. И, насколько я знаю, мало понятен его механизм. Но понятны действия. Это концентрация». И точное определение, куда нужно попасть. Вернее, во сколько. Нужен точный временной отрезок или как минимум событие. А также место. Надо хоть немного представлять себе, куда хотите попасть. Подозреваю, что магический запас должен быть большим. Во избежание резких потерь рекомендую взять большие накопители. Как я могу знать точную дату моего рождения? Или где мама меня рожала? Посмотрела на него, и почему он меня так раздражает. «Мне кажется, это не совсем верное решение день родов». Мама Алгага сидела рядом и зажала мою руку, словно почувствовала мое настроение. «Если имеется в виду не дата, то можно представить событие и место, примерно где оно могло происходить. Ты должна понимать, магические ошибки очень часто невозможно исправить. Они могут быть и фатальными». И смертельными. И я побледнела. Меня ее слова подтолкнули к мысли, что я знаю только одну дату и одно событие. Это когда меня подкинули к сиротскому приюту. Время примерно утро. Потому что я не успела замерзнуть и проголодаться, когда двери приюта распахнулись и меня нашли сестры милосердия. Вижу, ты поняла, о чем речь. Я думаю, тебе надо одеться менее приметно. Взять сумку с едой, запасной одеждой и деньгами. Накопители мы найдем. Это мелочи. Она погладила меня по плечу. Лорд Тассарион, а возможно ли чье-то сопровождение в этом нестандартном путешествии? Время – тонкая материя. Боюсь, что нет. Он словно неподдельно огорчился от этого. Я думаю, справлюсь. Мне его еще рядом не хватало. На моей стороне боги. Не бросят же они меня в беде. Главное – уверенность в себе и своих действиях. И все получится. Кивнул Тассарион. Тогда я рада, что зачем-то захватила одно из своих старых платьев, обувь и плащ. Думала взять то, что не жалко будет пачкать на стройке. Я поела и начала вставать. Подскочивший слуга отодвинул стул. Если я ненадолго, успеем посмотреть стройку и город? Мне очень хотелось везде успеть, ведь всего 2 выходных. Конечно. Мы будем ждать тебя. Думаю, тебе надо открывать портал возле алтаря. Он сейчас скрыт под куполом и уже сверху построен подвал замка. Алгак тоже встал из-за стола. Переодевайся, а я поищу накопители. Агнес, ты уже объелась. Пошли. Позвала я фамильяра, которая все еще что-то вылавливала из таза. Хотя зоб у нее явно был переполнен. Та, не торопясь, перепрыгнула через борт и пошла за мной. Ты уверена? Меня догнала Эсса, на ходу жуя кусок пирога. Нет. Как вообще в чем-то можно быть уверенной? Может, позже? Через 1-2? Когда наберешься знаний? Она дошла до моей комнаты. Дело не в знаниях. Желание, его надо утолить. Я зашла к себе и примерно через 15 минут вернулась, уже полностью одетой. Жаль, что я не могу взять тебя с собой. Но я надеюсь, все будет хорошо. Думаю, удача будет на моей стороне. И я на это надеюсь. Эсса осталась на месте, и я же уже свернувшимся алгагом сразу ушла порталом к алтарю. Это самый большой накопитель. Брат повесил мне на шею еще один кулон. Эти 2 поменьше, но тоже в них очень большой запас. На руки мне были надеты 2 с виду простых браслета из недрагоценных камней. Я думаю, ты справишься. Позволь совет. Прислушайся к сердцу, а не к разуму. Хорошо? Хорошо. Ну, тогда удачи. Помни, четко представляй время и место. Он прижал меня к себе и поцеловал в лоб. Потом отпустил и отступил на несколько шагов. Я положила руки на прохладный камень алтаря, прикрыла глаза и представила себе ступеньки монастыря, на которые меня принесли в 3 года. Мир вокруг меня дрогнул, мигнул, и меня словно кто-то толкнул в спину. Рядом испуганно топталась фамильяр. Я открыла глаза и тут же спряталась за колонну перед входом в храм. Схватила и прижала к себе феникса, надеясь, что та не запищит, выдавая нас. К зданию медленно шла укутанная в плащ фигура. Когда она подошла ближе, то я поняла, что у нее что-то есть в руках. Подойдя к корзинке, стоящей возле дверей, она, распахнув плащ, раскрыла меня. «Это была мама!» Я не могла не узнать в ней себя. Я правильно приняла решение, придя именно в этот день. Она посадила меня в корзинку, поцеловала в макушку и что-то прикрепила на волосы. Наверное, тот самый артефакт, что с меня снял ректор. С замиранием сердца смотрела, как мама уходит, не оборачиваясь, сутулившись. Словно несла тяжелое бремя. Посмотрев на саму себя, безмятежно сидящую в корзинке, я поспешила за мамой. Мне надо с ней поговорить. Понять, почему, зачем. Слишком много вопросов. Она свернула в один из переулков и остановилась. А потом развернулась ко мне, скидывая капюшон. «Я надеялась увидеть тебя». Она очень плохо выглядела. Синяки под глазами, сухой блеск во взгляде. Яркий лихорадочный румянец на скулах. Выглядела она уже очень немолодой женщиной. «У меня так много вопросов!» Я едва успела подхватить ее под руку. Она закашлялась и качнулась. Подвела к ящикам, стоящим возле стены дома, и усадила ее на них. А у меня так мало времени. Но я рада, что ты догадалась прийти именно сейчас. В других местах ты бы меня не нашла. Наш дар, он сжигает изнутри. Она закашлялась. Тогда зачем все это? Я присела рядом, смотря, как она отпивает из фляжки. Чтобы ты жила. Сестра знала о пророчестве, но только о другом. Об уничтожении мира. И также знала о том, что она единственная, кто сможет родить истинного наследника императору. Но я, ее сестра, тоже являлась истиной для императора. Если бы я не родила тебя, то оба наших мира погрязли бы во тьме. А судя по тому, что ты здесь, сестра лишилась своей силы и теперь просто человечка с длинной жизнью. Благодаря алтарю императора. Она снова отпила настой. Я загорелась, когда она кинула в меня тьмой, но лишилась ли она силы, я не знаю. Давай по порядку. Я темный феникс, обладающая даром видеть будущее и ходить сквозь время. Когда мне начали сниться эти сны, подсказки, я приняла решение, не задумывалась. Зачать и родить тебя в тайне оказалось сложнее. Мне пришлось прятаться. Сестра тоже видела будущее, но мало и обрывочно. И она слишком умна, чтобы не сопоставить все вместе. На ее лице выступил пот. А родив, я начала прятаться по мирам. А когда поняла, что дар меня убивает быстрее, чем я рассчитывала, принесла тебя сюда, надеясь только на чудо и исполнение моих видений. Я смогла спрятать и поставить дракона. А если бы артефакт не нашли? В видениях его снимал с тебя твоя пара, ледяной дракон. Вот тогда ты была бы точно под защитой. Ну и, конечно же, твои братья. Она тяжело вздохнула. Я не видела, что будет дальше. Скажи, ты открыла новый мир? Он не моя пара. Ты ошиблась. Сердце снова кольнуло холодом. Мир открыла, да, не один, целый лист. Но, в принципе, все хорошо. Жаль, что я не вижу прошлого. Но очень хочу его знать. Скажи, как найти тебя раньше? Ты такое еще дитя. Она с горечью посмотрела на меня. Он твоя пара. Ты, обладая огромной силой, просто наложила на себя отречение от пары. Ты умираешь, медленно замерзая. Этого не может быть. Я схватилась за грудь, чувствуя в ней ледяной ком. Может. Исправляй. Она начала задыхаться. «Пока не поздно. А мне пора. Помни, все уже определено. И шагнув не туда, ты перечеркиваешь все, что я пыталась сделать, спасая миры и тебя. Мне кажется, мы еще увидимся в будущем». Я едва успела отпрыгнуть от нее. Она вспыхнула черным огнем и распалась синим пеплом, просто исчезая.